Лена заметила, что я призадумался после слов Егорова и забеспокоилась. Видимо, побоялась, что я его послушаю и начну решать проблему как умею. Но нет, я уже принял решение и пока не собираюсь его менять. С Пальмином, опять же, договорился. Пока нет причин менять свое решение. Пока. Все еще может измениться в будущем. Попробуем пока следовать изначальному плану, успокоил я Лену. А там посмотрим. Может, среди Живиных есть толковые ребята и они остановят это шоу. Но если нет, тогда, так и быть, столкну Живиных в могилу, что они сами себе роют. Этот барон что, совсем с катушек слетел? Спросил император у князя Пожарского, который сообщил ему последние новости касательно Зотова, Пальмина и Живина. Мне лично доложили о том, что произошло на том званом вечере, ведь там была и племянница моя любимая. Там все крайне однозначно, мальчишка перепил и начал вести себя как пьяная мразь, после чего вмешался наш Никита. Да я бы сам сделал что-нибудь подобное. Поверь, государь, я с тобой солидарен и тоже не остался бы в стороне, заверил Рюриковича Пожарский. Мне самому отвратительны те, кто пьет, не зная меры, и потом ведет себя подобным образом. И хотя Зотов, формально, перешел немного границы допустимого, но Живин сам виноват во всем. Им бы сидеть тихо после такого, но видимо у этого рода свои представления о том, что правильно, а что нет. Да плевать я хотел на их мнение и представления, не сдержался Виктор. Что за цирк они устроили, они позорят не только самих себя, но и все дворянство. Словно и так у нас мало проблем. В обществе до сих пор имеется напряженность, в связи с этим треклятым бунтом. Простые люди все чаще думают о том, что власть имущие слишком уж заигрались и зажрались. Голову поднимают террористические группировки, которые якобы борются против монархии за равенство. И в этот момент Живины желают стать всеобщим посмешищем. Ты понимаешь, насколько нам не нужна эта история? Увы, провернуть фарш назад уже не получится, сказал князь. Это все уже стало достоянием общественности. Даже если надавить на Живиных, чтобы они не стали судиться, то шума и разговор все равно будет много. Теперь при любом варианте развития событий этого шума будет очень много. Мы можем лишь как-то сгладить ситуацию, но не более того. Император лишь печально вздохнул и призадумался. Живин, конечно, дурак. После того, как он с семьей поселились в Москве, совсем распустил своих внуков и те начали творить, что им вздумается. Почувствовали вкус жизни и начали считать, что весь мир у их ног. Никита лишь отрезвил одного из них своими методами. И нет бы принести свои извинения за внука. Вместо этого он решил пойти против Пальмина и Зотова. Очень хотелось бы вмешаться в эту ситуацию напрямую, но Лена уже звонила по этому вопросу, объяснила, что к чему, и даже ее избранник решил действовать не так, как обычно. Поэтому Рюрикович не будет вмешиваться напрямую. Напряги журналистов, пускай встретятся с теми, кто был на этом званом вечере, и зададут им вопросы по этой ситуации, сказал император. Они должны рассказать все как было и пускай журналисты это распишут хорошо. Зотов заступился за девушку, он большой молодец, а Пальмин вообще не при делах и тоже все сделал правильно. Репутация Живиных должна упасть ниже плинтуса и больше никогда не вернуться обратно. Не умеют жить нормально, не мешая другим. Так значит, пускай проваливают в Нижний Новгород и более не высовывается оттуда. Зотов и Пальмин скоро дадут общее интервью по этому делу. Нам подгадать все это под это интервью? Спросил князь. Сделай как сможете. Неважно как, главное, чтобы мой приказ должен быть выполнен. Свободен. Глава 13. Следующий шаг. Никогда не любил обходные пути, всякие хитрые схемы и прочие интриги. Это не значит, что я не умел их проворачивать. Однако хитрости я ценил лишь единственную, военную. Показать себя и завоевать славу можно было на поле боя или готовясь к грядущему сражению. Все остальное же можно было оставить на тех, кто готов договариваться, проворачивать самые разные трюки, в том числе грязные, ну и все в таком духе. Сейчас же я учился жить по-новому. Хоть и появилось понимание, что история с Живинами не закончится слишком быстро и просто, но все же решил придерживаться изначального плана. Пускай даже меня еще ждет немало битв, а всему миру придется силой и стойкостью доказывать свое право на жизнь, все это закончится и начнется мирная жизнь. Все проблемы разом не решатся, придется не раз и не два использовать свои силы и способности, но в большинстве своем крайне насыщенная на события и битвы жизнь закончится. Надо будет отложить меч в сторону и решать большую часть проблем мирными методами. Иначе сам себе буду создавать проблемы. Ситуация с живинами – идеальная возможность не только приспособиться к новым методам решения проблем, но и наладить связи с разными родами. Вон, с Пальмином нас объединила общая проблема, и по итогу эта ситуация может привести к зарождению настоящей дружбы и сотрудничества между нашими родами. Не воспользоваться таким шансом было бы большой глупостью. К вечеру, когда гости уже давно разошлись, я поехал к поместью Пальминов, чтобы мы вместе с бароном выступили перед журналистами. И подъехав на место, вижу, что поместье снаружи практически оккупировали журналисты. Ожидаемо. Как было ожидаемо то, что они также попробовали налететь на меня. Но и мой водитель молодец, даже не сбросил скорости и не спеша подъехал к воротам к поместьям. Так и люди Пальмина сработали хорошо, оттеснили журналистов и позволили мне заехать на территорию. Там я уже покинул машину и встретился с бароном у самого крыльца. «Вижу, одолели тебя недруги», — улыбнулся я, пожимая Пальмину руку. «Не то слово, налетели гиены», — поморщился мужчина. «В курсе заявлений Живина? Еще бы! Мне уже тоже начали звонить с просьбой прокомментировать ситуацию, возле квартиры тоже собралось немало народа. Мне вот интересно, наш барон дурак или он сегодня слишком много перепил? Не знаю, дорогой брат, но зато я точно уверен в том, что он сам себе сделал хуже». У барона на лице появилась кровожадная улыбка. «Выступая перед прессой, надо очень хорошо подбирать слова и думать, что ты говоришь. Живин сделал большую глупость, наврав всем. Теперь мы его раздавим, и вскоре этот род покинут столицу навсегда. Уж я постараюсь обеспечить, чтобы мои дети и внуки не допустили их возвращения». Ух ты, а Пальмин реально завелся, вон как его задела вся эта ситуация. Хотя его можно понять. Организовал званый вечер, какая-то сволочь постаралась все испортить, и теперь его в чем-то обвиняют. После такого не затаить обиду чертовски сложно. Живины на пустом месте получили сразу двух заклятых врагов. «Пойдем дорогой, брат, нас ждут журналисты», — сказал я, положив руку на плечо барона. Мы вышли к воротам. Люди барона очистили пятачок пространства, после чего ворота открылись, и мы вышли к журналистам. «Позвольте мне обратиться к вам», — попросил Пальмин. Журналисты сразу же почти полностью смолкли. «Вы все тут собрались из-за иска, поданного родом Живиных против меня и барона Зотова. Позвольте же нам прокомментировать эту ситуацию. Не в курсе, знает ли сам барон Живин, что же произошло на званом вечере и что сделал его внук, однако его слова, мягко говоря, они сильно расходятся с тем, что произошло на самом деле. В данный момент мои слуги уже выложили в общий доступ и сделали рассылку аудио и видеозаписи произошедшего. Там четко видно, что уже пьяный Живин-младший не только приставал к одной из моих служанок, но и поднял на нее руку. Мой драгоценный брат Никита Зотов лишь заступился за нее. Со всеми этими материалами мы пойдем в суд, который обязательно примет правильное решение. Получается, барон Живин соврал обо всем, решил уточнить один из журналистов. Соврал или просто не был в курсе всех деталей произошедшего, подал плечами Пальмин. На самом деле это не так уж важно. Этот вопрос можно было решить быстро и без лишнего шума. Но вместо этого теперь состоится суд, которого желает сам Живин, и мы будем к нему готовы. Со своей стороны скажу, что я расстроен, начал я. Несколько недель назад в столице случился бунт, и в этот момент самые разные люди из всех сословий объединились перед общей бедой, чтобы наказать злодеев. Столичные дворяне были одними из тех, кто собрал свои силы и выступили в столицу для оказания помощи населению. Тогда мне довелось познакомиться со многими достойными людьми, а сейчас я столкнулся с теми, о кого даже руки марать не хочется. Полагаю, Живины — это тот самый плохой пример, что люди бывают разными, и среди них обязательно найдутся такие вот нехорошие господа. Подобные скандалы перекрывают все то хорошее, что делают более достойные люди. Живины не отделаются так просто. Они посчитали, что ложью смогут через суд чего-то добиваться. Мы покажем им, что они сильно ошибаются. На днях я встречусь с юристами, и мы вместе подадим ответный иск за клевету. Я хотел извинений за поведение Живина-младшего, а теперь эта семья выплатит солидную сумму за беспочвенные обвинения в мой адрес. Закон рассудит нас, и виновные будут наказаны. Стоило мне дойти до слов об ответном иске, как журналисты еще более активно зашевелились. Ситуация-то обостряется, и теперь уже живины оказались в плачевной ситуации. Мы все сказали, Пальмин выложил видео и аудио в общий доступ. Теперь живину придется отвечать на крайне неприятные вопросы. Это все, что мы хотели сказать. Теперь мы можем ответить на пару вопросов, заявил Пальмин, и журналисты тут же начали выкрикивать свои вопросы. Шаг с нашей стороны сделан. Посмотрим, что дальше будут делать живины. Живин молча сидел, уставившись в монитор ноутбука, на котором уже давно закончилось проигрывание ролика с интервью Пальмина и Зотова. Ситуация становилась критической, а барон совершенно не понимал, как ему теперь выкручиваться. Произошедший на званом вечере у Пальмина скандал был чертовски не кстати. Родичи Живиных, те самые, что помогли им осесть в столице и заиметь крайне прибыльный ресторанный бизнес, уже давно высказывали недовольство поведением молодежи из баронского рода. Слишком много мелких скандалов и конфликтных ситуаций, которые пришлось гасить деньгами и личными просьбами. Барона предупредили, что если продолжится в том же духе, то Живины лишатся любого покровительства и останутся сами по себе. Патриарх все понял и сделал все, чтобы последние полгода его внуки не бедокурили. Если даже что-то происходило, то это было настолько мелко и не имело никакого значения, что на произошедшее даже внимание обращать не стоило. Казалось, что проблема решена. И тут этот скандал. А ведь на том званом вечере был один из родственников с титулом графа, который мог заступиться за внука Живина. Однако он сделал вид, что вообще не знает этого юношу. Это был более чем красноречивый сигнал, что баронский род более может не рассчитывать на помощь и содействие своих более титулованных родственников. Но словно этого было мало, внук нарвался именно на Зотова. Этого мальца называли не иначе как цепным псом Рюриковичей, но называли его так только шепотом и в кругу своих. Маг невероятной силы, который пользовался тем, что равных ему не было, и потому жестоко расправляющийся со всеми, кто перешел ему дорогу или бросил ему вызов. Рюриковичи смогли его приручить, и он уже немало сделал для них, демонстрируя, что у правящего рода появился солидный козырь в рукаве. Можно было принести извинения и даже заплатить Пальмину моральный ущерб за произошедшее. Тогда бы конфликт был бы улажен, но Живиных это не очень помогло бы. Родичи отвернулись от них, поддержки не было, для всех их семья стала посмешищем, и очень многие бы воспользовались моментом, чтобы прибрать столичный бизнес Живиных к своим рукам. Это катастрофа. Именно после осмысления сложившейся ситуации барон решился идти в ва-банк, выставить дело так, что Живины пострадавшие, а Пальмин и Зотов негодяи, которые умудрились нарушить некоторые законы своими действиями или наоборот бездействием. Барон ставил перед собой задачу спровоцировать Зотова, который был известен своим горячим нравом. Если бы он в ответ на вполне приемлемый судебный иск пошел бы на Живиных войной, то ему пришлось бы за это ответить. Таким образом, скандал на званом вечере забывался, все шишки валятся на вчерашнего героя, а Живины бы приобрели репутацию тех, кто первыми щелкнул этого юнца по носу, и ничего им за это не было. Тогда бы и родичи вновь возобновили бы с баронами отношения. Поэтому был подан иск. Поэтому Живин дал крайне дерзкое интервью журналистам. Он надеялся на быстрый ответ со стороны Зотова, но все получилось не так, как он того хотел. Теперь ситуация для него и его рода стала в разы хуже, чем до этого. Вот какого черта именно в этот раз Зотов проявил выдержку, сговорился с Пальмином, и вместе они практически полностью размазали его по земле, продемонстрировав, что Живин во многом соврал. А еще мальчишка желает подать ответный иск за клевету. Судья обязательно объединит два иска в один судебный процесс, и по итогу барон останется ни с чем и еще будет вынужден выплатить солидные суммы в качестве ответчика. И что теперь делать? Теперь Живина никто не будет слушать, он показал себя лжецом. Никто не захочет с ним иметь дел, а если ситуация продолжится ухудшаться, то с ним прекратят любое сотрудничество. Можно прямо сейчас собирать вещички и возвращаться в Нижний Новгород, продавая все, что у них есть в столице, хоть за какие-то деньги. Барон неожиданно для самого себя дернулся, когда зазвонил телефон, стоящий на его столе. Кому еще что-то от него нужно? А, он же приказал никого с ним не связывать. «Живин слушает», — сказал барон, взяв трубку. «Добрый вечер, барон», — сказал незнакомый ему голос. «Полагаю, вы сейчас находитесь в очень затруднительной помощи и ждать помощи неоткуда. Может быть, тогда вы примите наше предложение помощи? Вы кто вообще такой и чего хотите? Мы те, кто обладает массой ресурсов и возможностей. Вам может казаться, что история с Зотовым и Пальмином является крахом для вас, но с нашей помощью крах ждет этих двух баронов, а не вас. Глава 14. Проплывающий мимо труп врага. Уже на следующий день большинство столичных СМИ говорили о Живиных в негативном ключе. Во-первых, журналистам просто на руку этот скандал, который можно раздувать до небес и получать просмотры. Во-вторых, это братья не любят, когда их обводят вокруг носа. Барон ведь все изначально вывернул так, что его внук был жертвой, и журналисты активно распространяли эту информацию. И это могло им выйти боком, так информация оказалась ложной и порочила репутацию сразу двух баронов. Это мы еще с Пальмином повели себя как разумные люди и не начали наезжать на журналистов и их информационные агентства. А ведь могли. К тому же в воскресенье вышли новые статьи и новости, журналисты заявились с расспросами к людям, что были на званом вечере. Те же в свою очередь подтвердили именно нашу с Пальмином версию событий, а не Живина. Хотя там и так все стало ясно после публикации видеозаписей с аудиодорожками. Теперь журналисты буквально размазывали Живиных по асфальту, причем делали это с каким-то особым наслаждением. Забавно, что Живин через еще пока ручных журналистов сделал заявление, мол, это его очернили, выставили лжецом, и он обязательно добьется справедливости в суде. Однако есть подозрение, что это крик отчаяния и попытки хотя бы частично снизить нанесенный его роду ущерб. Попытка неудачная, так как результата не принесла, да и надо не просто пустословить, а использовать более убойные аргументы. Живин и так теперь заимел славу лжеца, но совсем скоро такими темпами его будут называть еще и пустобрехом, который слишком много говорит вместо того, чтобы делом заниматься. Но оставим Живина и всю эту ситуацию в стороне. После всего произошедшего этот баронский род мне не угроза, можно заняться другими делами, требующего моего внимания. Например, пришла очередная весточка от Дракулы. Ради того, чтобы узнать, как там дела у старого вампира, я отправился в бункер легиона. Тут меня ждала Нитараиль, которая через агентуру Цепеша получила от него магическую сферу. В этой штуковине было записано сообщение Дракулы. Прям как уже когда-то давно мне предстояло снова увидеть его образ и выслушать, как продвигается дело с поиском нужных мне неназванным. Никита, вынужден сообщить, что с момента прошлого сообщения я не сильно продвинулся в взятой на себя миссии, сообщил полупрозрачный образ Дракулы. Ситуация в Румынии накаляется, мне все чаще приходится сталкиваться с легионерами Совета и даже собственными сородичами, что служат неназванным. Мое расследование позволило узнать, что за ширмой вассалов турков в Румынии проворачиваются самые разные темные дела под эгидой Совета, и вынужден признать, что в одиночку уже не справляюсь. Поэтому я собираю союзников из вампиров и тех легионеров, что больше не хотят служить неназванным. Возможно, так мы сможем добиться более существенных результатов. Но прошу тебя быть аккуратным. Совет в большинстве своем сейчас не представляет для нас угрозу и пытается решить внутренний конфликт. Но эти неназванные явно готовились к чему-то серьезному втайне ото всех. Однако ты разрушил их планы, и теперь они вынуждены прятаться и готовить ответный удар. Я в последнем уверен, так как знаю, как мыслят неназванные. Их целью будешь ты. Они постараются убрать тебя любой ценой, поэтому будь готов. Удар будет нанесен с любой стороны. Я постараюсь выяснить больше и помешать им. Удачи, Никита. Образ Дракулы исчез, после чего Нитараиль подошла к сфере, подняла ее с пола и сжала пальцы так, что она разбилась вдребезги. Но кусочки стекла даже не долетели до пола, растворившись в воздухе. Сохранность информации – наше все. Я же сидел в этаком командном кресле рубки управления бункером, которое могло крутиться на все 360 градусов, и размышлял. В этой Румынии действительно происходит что-то неладное. Сначала Дракула слал сообщение полное оптимизма. Мол, оказалось, что тут у неназванных есть запасной плацдарм, но все в порядке, скоро я доберусь до них. Сейчас он же вынужден звать кавалерию, так как в одиночку при поддержке своих агентов уже не вывозит ситуацию. Как-то все складывается не очень хорошо. Как думаешь, может рвануть к нему в Румынию? Спросил я у Драу. У меня были планы пройти через еще пробуждение ближе к Новому году. Можно форсировать события и уже с новыми силами помочь старику. Если неназванные действительно что-то замышляют и у них припрятаны козыри в рукаве, то лучше не ждать их удара, а первым атаковать их. По твоим словам, ты, конечно, станешь в разы сильнее и станешь буквально самым могущественным магом в этом мире. Однако стоит ли рисковать? Задала резонный вопрос Нитараиль. Неназванные знают, что Дракула ищет их по твоей указке. И вот вместо того, чтобы сразу избавиться от него, они лишь постепенно выкладывают карты на стол. Я думаю, что они просто надеются заманить тебя в эту страну. При этом они не обязательно хотят нанести прямой удар по тебе, может быть им нужно, чтобы ты покинул Москву или вовсе империю. Тот же бунт мог закончиться совершенно иначе, не вмешайся ты во всю эту ситуацию. Ты права, они могли давно оказать более серьезное давление на старика, однако почему-то медлили с этим почти два с лишним месяца, кивнул я головой. Но думаешь, Дракула справится? Он не просил тебя о помощи, так как был либо уверен в том, что либо справится сам, понимает, либо что это ловушка для тебя. Легионеры и вампиры смогут оказаться ему достаточную поддержку, в случае чего он бросит клич о помощи. Не то чтобы меня убедила аргументация Нитараиль, однако действительно лучше пока сидеть на месте ровно и не разводить суету. Дракула все еще занимается делом, невольно отвлекает неназванных на себя, благодаря этому у Насти Шигладь уже длительное время. Лучше продолжать заниматься своими делами, тренировать свой легион, следить за тем, как процветают семена в их душах, ну и продолжать принимать как к себе, так и армию Рюриковичей легионеров совета. Ладно, пока не будем дергаться, принял я решение, но повысим уровень безопасности. Наш легион постепенно уже не участвует в охране правопорядка, бойцы свободны. Поэтому поставь наблюдателей возле тех, кто имеется в моем ближнем окружении. За свою безопасность я не беспокоюсь, меня слишком уж сложно убить. Но раз Дракула считает, что удар может быть нанесен с любой стороны, то следует перестраховаться. Будет сделано. Еще час я провел в бункере, убедившись, что у легиона хорошо идут дела. Вот эти недели, во время которых легионеры патрулировали улицы столицы, разбирались с различными преступлениями и активно взаимодействовали с государственными структурами, пошли на благо. И дело даже не в том, что мы научились кооперироваться с армией и силовиками. Сами бойцы легиона сработались, те же наемники и часть десантников, что дали мне клятвы верности, слаженно работали с легионерами и демонстрировали впечатляющие результаты на тренировках. Вскоре я стану еще сильнее благодаря новому пробуждению, это также повлияет на легион и те семена, что я посадил в их души. Они уже быстро научились работать слаженно благодаря им, а после пробуждения у меня появится возможность делиться с ними своей силой, которой станет очень много. Именно за счет этого, даже имея не столь уж большую численность, мой легион сможет противостоять любому противнику и побеждать. Закончив с делами в бункере, я выбрался наружу и поехал домой, но по дороге мне позвонила Ирина. «Привет, Ир, что-то случилось?» – спросил я, приняв вызов. «Привет, не скажу, что прямо что-то случилось, однако у меня есть новости. Помнишь, ты просил меня изучить возможности подрыва ресторанного бизнеса Живиных? Я занялась этим вопросом пару часов назад и узнала много занимательного. Многие партнеры этого рода уже сами прекращают сотрудничество с Живиными, у них в течение пары дней возникнут серьезные проблемы с поставками всего необходимого. Да и в сами рестораны как минимум дворяне больше не хотят ходить, было отменено несколько заказов ресторанов для проведения различных мероприятий, Живины должны вернуть аванс по всем заказам. Крайне доходный бизнес в одно мгновение начал приносить солидные убытки. Как же приятно мне было слушать эти новости. Ни я, ни Пальмин еще толком ничего не сделали, а дела у Живиных идут просто хуже некуда. Такими темпами они действительно будут вынуждены в скором времени покинуть столицу, потеряв свой ресторанный бизнес. И по делам, не стоило рыть другим яму, сами же в нее и упали. Еще мне удалось выяснить, что Живины держались в столице за счет двух графских семей, которые являются их родичами, продолжила Ирина. Они еще после скандала на званом вечере просто прекратили любую поддержку и отказываются общаться с Живинами. Так что это одна из причин, почему все отказываются от сотрудничества с этим баронским родом. Второй причиной, разумеется, являешься ты. Никто не хочет портить с тобой отношения, ведь ты уже успел высказать свою, что ты думаешь об этом роде. «Ну и пускай, меня все устраивает», — сказал я. «Не я начал эту войну, но Живины ее проиграют при любом раскладе. Забудь про мою просьбу, не стоит что-либо делать, раз ситуация складывается подобным образом. Я был готов потратиться ради того, чтобы создать этой семейке проблемы, но своим вчерашним выступлением барон сделал всю работу за нас. Хорошо, тогда я просто вернусь к своей работе. У меня, пока, Никит, пока». Прячу телефон в карман и широко улыбаюсь. Даже смешно, что у меня в самом начале было желание решить вопрос силой и тем самым создать себе кучу проблем. Иногда нужно просто сесть на берегу реки и смотреть, как мимо проплывает труп твоего врага. Китайцы в плане мудрости были большими экспертами. «А давай мы поедем не домой, а в один из моих ресторанов», — сказал я водителю. «Следует хоть немного отпраздновать маленькую победу над живинами. Госпожа Елена не обидится, что вы поехали в ресторан без нее», — спросил водитель. «Она сегодня с некоторыми своими родичами отправилась в поездку по империи. В следующие 4 дня она будет вынуждена посетить вместе с ними пару городов и поучаствовать в официальных мероприятиях. Так что сегодня гуляем в стиле холостяков, пока еще есть такая возможность». Глава 15. В любви все как на войне. Выходные закончились, начались учебные будни. По уже заведенному порядку я отсидел пару пар, после чего спустился в архивы и принялся изучать засекреченную их часть. Не скажу, что это было пипец какое веселое занятие, скорее слишком муторное. Однако, в отличие от самой учебы в академии, это дело было нужным. У меня уже был подготовлен небольшой список заклинаний, которые нужно адаптировать под местных магов как можно быстрее. Часть из них были могущественными боевыми заклинаниями, а другие позволяли исцелять даже смертельные раны. Человека можно даже вернуть к жизни, если он умер не больше 5 минут назад и основные внутренние органы существуют, скажем так, чуть дольше или тело сильно искалечено и никакая магия не поможет, даже моя или Ликси. У магии имеется свой предел, а связь между душой и телом – это та область, в которой даже на моей родине мало кто что смыслил. Как бы теперь только добиться того, чтобы вот эта магия, которая требует жертв, начала работать от обычной магии. Я уже говорил про то, что заклинания можно ослабить или перенастроить их так, чтобы ими могла пользоваться группа магов. Еще мне пришла в голову мысль, что можно использовать и всякие артефакты-накопители. Тогда можно создать по 2-3 версии разных заклинаний, которые различались бы количеством необходимой магической силы. Это было бы чрезвычайно удобно, хотя потребует дополнительной работы. Я уже говорил с Алексией об этом, она сказала, что в силах помочь мне реализовать всю эту задумку. Пускай и не все заклинания, что я передам сестренке, она сумеет переделать, но большую часть точно. Спасибо универсальности магии. Теперь остается лишь хорошенько подумать, как потом все эти заклинания представить сначала ректору, а потом императору. Можно, конечно, миновать этап с живого, однако лучше этого не делать. Ректор явно будет не очень рад тому, что информация из засекреченного архива его академии ушла мимо него. Он же вроде так старался, чтобы я остался в маме, продолжил тут учебу. Поэтому действовать буду только через ректора. Пускай и ему перепадет благодарность за то, что якобы мне удалось переделать несколько заклинаний. Закончив с очередной папкой полной бумаг, я посмотрел на свои наручные часы. Уже время обеда, можно пойти подкрепиться. И мне определенно стоит вылезти из этих подземелий, подышать свежим воздухом. Поэтому я положил записную книжку со своими изысканиями в рюкзак, все остальное оставил на столе и пошел на выход. Пришлось пройти через все системы безопасности и отметиться у одного из охранников, после чего я на лифте поднялся на поверхность. Секунд 5 размышлял, стоит ли идти в столовую или побыть мажором и сходить в какое-нибудь заведение вне стен академии. Но потом решил, что не стоит совсем уж выходить за рамки приличия. У нас в столовой очень даже неплохо кормит, почти как в каком-нибудь ресторане. Поэтому поход в какое-нибудь заведение вместо столовой — это так, чисто понты. Добираюсь до столовой и вижу, что очень многие столы заняты, хотя не так уж много. Вон, студенты потихоньку сдают подносы с посудой и покидают помещение. Но наша группа товарищей еще была тут. Меня заметили, я помахал рукой, что мол тоже заметил, сейчас буду. Набрал себе еды и присоединился к друзьям. «Всем приятного аппетита», — сказал я, садясь за столик. «Как-то вы задержались в столовой, обычно вы тут не задерживаетесь». «Обычно это так, но сегодня мы активно обсуждали тебя», — сказала Маша. «Просто сначала ты вроде отказываешься дальше учиться в маме, потом возвращаешься, но почти не посещаешь пары и занимаешься некой научной работой. И нам интересно, не расскажешь ли ты, что все же происходит и чем ты занимаешься». «Без обид, но нам просто интересно», — попытался как-то оправдаться брат розоволосый. «Если это какой-то секрет, то ты, разумеется, можешь нам ничего не объяснять». «Нет здесь никакого секрета», — сказал я, приступив к поеданию солянки. Мне предоставили допуск к секретных архивам маме. В данный момент я их изучаю, составляю список того, что меня заинтересовало и еще подумываю, как можно сделать так, чтобы некоторые заклинания из этих архивов отныне можно было свободно использовать. «А разве подобное возможно?» – спросила Лимцецик. «Не зря же все эти заклинания находятся в секретных архивах. Они находятся в них не потому, что они какие-то ужасные и все в таком духе», – говорю я. «Нет, есть и такие, но в большинстве своем проблема другая. И это на самом деле не такой уж большой секрет, поэтому я могу свободно об этом говорить. Я обсуждал это с Копытиной, все нормально. Так вот, проблема в том, что вся эта магия пришла к нам из времен, когда только появились первые маги, а в те времена ради силы можно было воспользоваться самыми разными способами. Хочешь стать сильнее или просто воспользоваться недоступной тебе магией, надо просто чем-то компенсировать недостающую магическую энергию. А чем ее можно компенсировать?» – спросил непонимающий Боря. «Ох, вот сразу видно, что с вами на занятиях еще не говорили на эту тему», – вздохнула Кутузова. «Магическую энергию можно компенсировать жизненной. Полагаю, Никита хочет сказать, что заклинания из этих архивов явно требуют человеческих жертвоприношений и всего в этом духе». Борис чуть-чуть побледнел, он явно не задумывался о чем-то подобном. А Лимцецик отреагировала в разы спокойнее. «Сразу видно, что девушка из правящей семьи, она знает куда больше, чем остальные и прекрасно понимает, насколько этот мир полон всякой грязью. Пускай мой народ славит великого Чингисхана, однако нельзя отрицать, что он и его люди использовали опасную магию, платя за нее жизнями людей», — сказала монголка. «С одной стороны, он своими ужасными деяниями внушал страх врагам, с другой использовал эманации смерти и поглощенную жизненную энергию для завоевания огромного количества земель. Он достиг невероятных результатов, однако впоследствии вся Монголия жестоко поплатилась за деяния хана. Великая империя пала, осталась слаборазвитая страна, которая слишком зависима от двух своих единственных соседей. Ваш народ еще жив и нашел сильного союзника, не все так плохо», — сказал я. «Да и многие империи и страны имеют не самые приятные моменты в своей истории. Просто некоторые широко известны всем, остальные остаются страшным секретом. О страшных деяниях можно спросить нашу немку», — подметила Маша. «Германия в прошлом веке единожды отметилась своей попыткой создать великую империю. Многим они тогда отличились, пока им крепко не дали по зубам. Теперь они лишь думают о том, как восстановить срыв ее прошлых, даже не самых больших границах». «Кстати, о немке», — сказал Боря. «Вон она». Брат Маши ткнул пальцем куда-то в сторону, и мы сразу же повернули головы в том направлении. «А там Виктория в униформе Академии направляется к нам». Бломберг привлекала внимание ребят в столовой, особенно парней. «Отрицать очевидное глупо. Виктория очень даже красивая девушка с не совсем типичной для славян внешностью. Уверен, у нее вскоре будет свой фан-клуб среди парней, а девушки будут не очень рады новой сопернице. Тут даже за примерами далеко идти не надо, так как Маша при виде немки сразу нахмурилась и даже Алимца как-то недобро блеснула глазами. «Добрый день», — сказала Виктория, сев за наш столик. «Наконец-то все вопросы улажены и я могу начать учиться вместе с вами. Меня даже определили в группу Никиты, Бориса и Алмицецик. Слушай, это вообще не принято, но позволь мне сказать прямо, лучше бы ты свои ручонки к Никите не тянула», — сказала потише Кутузова, смотря прямо в глаза Бломберг. «Ты уже конкретно так опоздала на праздник жизни, и тебе ловить нечего. А я вижу, что кто-то испугался». Да, немка не стушевалась и явно была готова к подобному разговору. Те, кто уверен в себе, до подобных разговоров не опускаются. «Если боишься вполне честной конкуренции, то это лишь твои проблемы, и я могу спокойно делать, что захочу. Один раз твоя наглость уже вышла тебе боком», — в разговор резко включилась Алмицецик. «Есть правила приличия, которые необходимо соблюдать, и ты явно ведешь себя слишком вызывающе. Если продолжишь в том же духе, то встретишь ответную реакцию не только от Маши. О, так тут значит единый фронт против меня формируется. Я, может, и проявляю определенный уровень наглости, но что тут такого? Меня, да и вас тоже, учили добиваться своего самыми разными способами и методами. И я уж точно не отступлю из-за того, что кто-то решил мне угрожать». Обстановка за нашим столом накалялась. Борис сидел тихо и явно пытался обнаружить в себе дар невидимости, чтобы незаметно свалить отсюда. Но у него ничего не получалось, поэтому ему пришлось и дальше сидеть рядом с нами. А я, разделавшись с солянкой, принялся за котлету с пюре. У меня, видимо, уже потихоньку вырабатывается иммунитет на подобные ситуации. Привыкаю к тому, что у очень многих девушек имеются вполне конкретные виды на меня. С этой троицей хотя бы все понятно, они и не особо скрывают свои стремления. Правда, то, как они вот так обсуждают, кто там имеет право на меня претендовать, а кто нет, меня немного раздражает. Никита сейчас с нами, пускай он сам все скажет, сказала Маша, и все три девицы уставились на меня. Ну наконец-то вы вспомнили, что я тут, и вообще-то стоит меня выслушать, сказал я, оторвавшись от еды. И раз такое дело, то слушайте меня внимательно. Еще раз услышу подобный разговор или узнаю, что он был, все трое получите билет с конечной точкой под названием «Хрен вам». Для начала я сам решу, нужна ли мне вообще вторая супруга, не говоря уже о третьей. У меня уже есть невеста, Лена, вы все ее знаете. И очень может быть, что мы с ней вполне успешно крайне быстро восстановим численность Зотовых. Помните об этом и поумерьте свое эго. Но куда важнее то, что если у меня и будет еще одна супруга, то она ею станет только при наличии взаимных чувств. Я, в отличие от вас, вырос в иных условиях, и мне эти ваши аристократические замашки иногда поперек горла. Я не буду искать какой-либо выгоды в вопросе второй супруги. Это тоже запомните и учтите, что вы сейчас этой сценой резко понизили мою еще даже пока лишь дружескую симпатию к вам. Могу вас с этим поздравить, а сейчас прошу прощения, но я хотел бы закончить свой обед. И я вернулся к котлете с пюре, словно ничего такого и не было, а все три девицы сидели покрасневшие и склонив голову. Я их сейчас ткнул лицами в один неприятный факт, что они явно перешли границу допустимого, пускай и совсем немного. Маша и Виктория вообще у нас залетные, но они снова устроили сцену. Но на сей раз я не стал совсем уж расходиться, лишь расставил точки над «и» и сказал им, что девушкам стоит поумерить свой пыл. В этой ситуации мне было жалко лишь Борю, который был совсем растерян и явно был бы рад оказаться как можно дальше отсюда. Что поделать, в любви все буквально как на войне, невинные жертвы неизбежны. Глава 16. Беседа 3. Алексей Мзуфт. Ну вот, настолько странная, экзотическая и уникальная фамилия досталась ему благодаря предкам-полякам, уже не раз пожалел, что решил пойти во внутреннюю разведку. Было у него понимание еще в училище, что работа предстоит кропотливая, муторная и не самая веселая, что задержания и перестрелки, если и будут иметь место, то в единичных случаях и скорее всего даже без его участия. Вместо этого будет анализ данных, поиск подозрительных личностей, сбор базы доказательств и все в таком случае. Однако это все дело нужное. Сколько за последние лет 20 или даже 30 агентов иностранных разведслужб попало в дышавшую на ладан империю, а сколько местных дворян думали об независимости отдельных регионов или работали с теми же иностранцами, это уже не говоря о разгуле бандитизма. Нет, без вот этой всей нудной и кропотливой работы порядок в стране не навести, а без порядка у себя дома что-либо делать за пределами границ империи не имело особого смысла. Нынешний император прекрасно все это понимал, поэтому первые годы своего правления сделал очень многое, чтобы этот самый порядок в доме был наведен. Служба внешней разведки, которая была засекречена и даже не имела толкового названия, получила широкие полномочия, финансирование и приказ заняться теми, кто вредит стране. Алексей был одним из немногих, кто еще в училище получил соответствующее приглашение за счет своих навыков и соответствующего психологического портрета, и ему нравилась эта работа. Однако в последние 3 месяца он начал задумываться о смене профессии. Нет, дело не в том, что ему разонравилась эта работа или он перегорел. Просто его нынешнее назначение вызывало сомнения в том, что он когда-либо займется любой другой работой, а то ему и вовсе придется выйти на пенсию раньше положенного. Дело в том, что Алексея назначили следить за Никитой Зотовой. Не совсем следить и не совсем за его действиями. Никакой прослушки, жучков или изучения его телефонных разговоров, деятельности в сети и т.п. Нет, его задача состояла в том, чтобы анализировать передаваемые ему данные и информацию, связанную с Зотовым, после чего делать различные выводы. В первую очередь он должен был выискивать тех, кто желает зла барону, и ликвидировать потенциальные угрозы для него. Не то чтобы Зотов сам не мог избавиться от этих угроз, но молодой барон известен тем, что действуют достаточно прямолинейно и шумно, а спецслужбы смогут сделать все тихо и без лишних жертв. Ведь всегда можно оказать давление или просто убедить некоторых людей отказаться от их планов. Также Алексей был вынужден следить и за другим типом угроз. Сильнейший маг своего поколения постепенно становился сильнейшим магом в истории. Некоторые люди были бы рады его смерти, а другие люди стремятся получить пользу от связи с ним. Самым желаемым типом связи был брак с Зотовым и появление детей от него. Очень многие дворянские роды в России и за ее пределами уже начали прощупывать почву по этому вопросу. Кто откажется от возможности заиметь у себя в семье магов, которые за пределы нынешних рангов силы магов? Поэтому за Зотовым необходимо приглядывать и не допускать, чтобы его кто-то охмурил. Копаться в чужом нижнем белье и лезть в постель к барону не хотелось, но работа есть работа. Хорошо, хоть сам молодой маг был в данном вопросе принципиален и не был замечен в слишком уж разгульной жизни. Если с кем он и позволял себе лишнее, то сугубо с Еленой Рюрикович. Формально они все еще не были даже обручены, но с самого верха пришла команда не обращать на это внимания и не лезть в эти отношения. Алексей с большим удовольствием следовал этому приказу. Так из-за чего же молодой капитан начал задумываться о всяком? Все просто, начало появляться понимание, что он даже за 3 месяца работы узнал столь многое, что впору задуматься о собственной безопасности. Те, кто знает слишком много, как правило, долго не живут. Зотов очень быстро взлетел на самую вершину местного Олимпа, и вокруг него крутилось множество непростых людей, которые невольно оказывались в сводках информации, которые изучал Алексей. А уж про количество молодых девушек и женщин, крутящихся вокруг Зотова, даже говорить не хотелось. Алексей сильно боялся за свое будущее из-за всего этого. И словно в подтверждение его опасений ночью, а работал он в основном ночью, к нему пришел новый доклад по Зотову и его окружению. В докладе делался особый упор на встречу 3 персон в ресторане «Лиссабон». Изучив доклад и записанный разговор, Алексей опустил голову, спрятав лицо в свои ладони. Теперь придется писать рапорт по этой встрече. Капитан был полностью уверен, что после этого ему придется следить и за этими 3 персонами, которыми были молодые девушки из 3 очень непростых семей. Причем 2 из них были иностранками, а 3-я из княжеской семьи. «Вашу ж мать, меня точно однажды или сошлют куда подальше, или просто прикончат», вытирая пот со лба, сказал вслух Алексей. «Или орденом каким-нибудь наградят, да дадут свой особняк где-нибудь в провинции со всеми удобствами и огромной пенсией. Тут уже как повезет. А вот то, что произошло в том самом ресторане «Лиссабон». Говорят, что лишь при встрече лидеров государств или тех, кто приближен к ним, происходят судьбоносные решения, которые потом называют историческими и повлиявшими на жизнь, если не всего мира, то значительной его части. Однако не зря говорят, что за каждым великим мужчиной стоит не менее великая женщина. И вечером этого дня в ресторане встретились 3 девушки для серьезного разговора. Знал бы Никита Зотов, к чему в итоге приведет эта встреча, то постарался бы не допустить ее. «И зачем ты нас сюда позвала?» – спросила Кутузова Бломберг. «Мы сегодня вроде и так успели сначала поругаться, а затем осознать, какую глупость сделали. Нам с вами надо серьезно поговорить и прийти к единому решению», сказала немка, смотря на Машу и Алимцецик. «Сегодня была первая ситуация, в которой мы конфликтовали, но она явно не будет последней. По крайней мере, если мы с вами не договоримся здесь и сейчас. И о чем ты желаешь с нами договориться?» спросила монголка. «Мы с вами, девочки, выставляем себя дурами в самых простых ситуациях и понапрасну раздражаем Никиту», заявила Виктория. «Вот ты, Мария, взяла и просто наехала на меня сегодня без особого на то повода. При этом я не буду отрицать, что сама дура так как повела себя не лучше, и ты, Алимцецик, вместе с нами показала себя перед Никитой в не самом лучшем свете. Ну и что, будете спорить, что наша троица не лохушки, как у вас тут принято говорить?» Монголке и розоволосой нечего было сказать в ответ. «Как ни посмотри, но они действительно повели себя как полные дуры, это факт». Изотов сделал им официальное предупреждение. Никита уже показал, что в случае чего не потерпит возле себя тех, кто устраивает скандалы, демонстрирует вызывающее и конфликтное поведение, ну и все в таком роде. Сама немка прошла через это. «Никита сам виноват», сказала Кутузова. «Постоянно говорит, мол, я еще подумаю, нудно ли мне 2-я или даже 3-я жена. Постоянно одно и то же. А мне что прикажете делать? Вот вы обе явно. Ладно, не буду говорить лишнего, но не знаю, как вы, а вот я не просто ищу себе выгодную партию или желаю получить какую-то выгоду от брака с Никитой. Он мне однажды очень сильно помог, и я. В общем, я буду добиваться именно тех отношений, о которых говорил Никита. Мне он тоже сильно помог, признала Виктория, откинувшись на спинку стула. «Даже не мне, а всему моему роду. Пускай информация о произошедшем никогда не выйдет в свет и я не скажу, в чем дело, однако отныне Бладмерги в пожизненном долгу перед ним. Я чувствую себя обязанной ему, а еще он меня искренне впечатлил. И пускай у меня пока еще нет никаких теплых чувств к нему, однако я желаю видеть его своим супругом». После этого Виктория и Мария посмотрели на Алимцецик, которая до этого времени почти не участвовала в разговоре. Она вообще проявляла какую-то странную пассивность во всем. «Не стоит так на меня смотреть», — сказала монголка. «Спросите любую незамужнюю девушку из дворянской семьи, и она сразу бы сказала, что желает видеть Никиту своим мужем. Я не исключение. Однако в отличие от вас действую осторожно, не нужно его лишний раздражать. Сегодня не сдержалась, это факт. Однако в отличие от вас мне удалось куда быстрее войти в ближнее окружение Никиты и построить дружеские отношения со всеми остальными. У меня имеется крепкая основа, благодаря которой я, вероятнее всего, смогу добиться успеха в своих начинаниях. Хотя вынуждена признать, что появление всего большего количества конкуренток в его окружении, да еще с благословения местного императора, начинают меня беспокоить. Вот об этом я и хотела поговорить», — снова взяла слово Виктория. «Это пока лишь начало и совсем скоро так или иначе других девиц в его окружении станет гораздо больше. Коварюрикович подсунет, кто пропихнет своих дочерей или внучек, а кто самостоятельно пробьется и понравится Никите. И тот факт, что мы были одними и первых, мало нам чем поможет, особенно если кто из этих девиц придется по душе Никите. Единственный наш вариант — это действовать сейчас и занять всевозможные места рядом с ним. Предлагаешь объединиться и всем скопом пробиться в жены Никите?» — уточнила Маша. «Нереально. Нас тут трое, а он даже насчет второй жены слишком много мнется. Ты же хочешь предложить ему взять сразу три новых жены. Попробуй мы провернуть что-то подобное и сразу же получим от него поворот от ворот. Тут даже думать нечего, просто нужно действовать иначе, а не впопад и раздражая его. Для начала нужно подвести его к мысли, что без большого количества жен ему никогда, численность рода нужно восстанавливать, к тому же пока у него не будет слишком много жен, то остальные девицы от него не отстанут. Тогда Никита сам поймет, что у него просто нет другого выбора». «Звучит достаточно логично и вполне реализуемо», — высказала Алимцецик. «Правда, тут имеется один нюанс. Чтобы реализовать этот план и добиться необходимого результата, нам нужно заручиться помощью Елены. Очень многое зависит именно от нее. Если она сумеет повлиять на Никиту и даже будет согласна с нашими персонами в качестве новых жен, то у нас все получится. В ином случае мы ничего не добьемся, как бы мы ни старались. Ты права, и поэтому мы первым делом пойдем к ней. Лена девушка не глупая, сама понимает всю ситуацию, и нам нужно просто ей доказать, что лучше уж мы, чем другие девицы. Правда, придется согласиться с тем, что она будет первой главой и она будет иметь главный голос в нашей компании. Но лучше уж так, чем вообще остаться у разбитого корыта, как говорят русские. Лена уже дала мне разрешение попытаться стать женой Никиты», — сообщила Маша. «Значит, у нас уже есть небольшое преимущество. Скоро Лена вернется, и нам с вами нужно подготовиться к разговору с ней. Итак, вы согласны забыть про все и объединиться, чтобы мы получили желаемое?» Долго ждать ответа Виктории не пришлось. «Согласна», — сказал Маша. «Согласна», — кивнула Алмицецик. «Тогда давайте думать, как мы будем убеждать Лену». Глава 17. Нечто большее, чем просто армия. «Все в порядке?» — спросила Нитараиль. «Ты прямо сидеть спокойно не можешь?» «Да не знаю, со вчерашнего вечера что-то как-то нервничаю и холодок по спине пробегает время от времени», — пожаловался я. «Словно чую какую-то беду, но не могу понять, в чем дело. И нет, не беспокойся, вряд ли речь идет о нападении или о чем-то подобном. В таком случае моя интуиция уже давно кричала бы о беде, а тут просто неприятные ощущения, не более того. Может, приказать паре отрядов покрутиться вокруг тебя, посмотреть, что да как?» — предложила Драу. «Не, забудь», — отмахнулся я. «Вокруг меня и так полно всяких наблюдателей, групп прикрытия и прочего. Уже не говоря о том, что один отряд легионеров и так присматривает за обстановкой вокруг меня, а другой следит за безопасностью моих друзей. Не надо привлекать к этому еще большее количество бойцов. Что бы я там ни чувствовал, вряд ли это что-то серьезное. Давай лучше подумаем, что нам делать с нашим легионом? Мы с Нитараэль находились в командной рубке подземного убежища и изучали информацию по нашему легиону. Мне надо было хотя бы время от времени их тренировать, следить за обстановкой и планировать, как мне использовать легион в ближайшие 2 года. Да, пускай я готовлю этих ребят бороться с иномерцами, однако раз уж император говорит, что без небольшой войны в ближайшее время не обойтись, то почему не дать легиону поучаствовать хотя бы в нескольких сражениях? Да, что легионеры, что наемники, что морпехи, все они имеют боевой опыт, бунт в Москве это хорошо продемонстрировал. Однако они не участвовали в полноценном сражении, как мой легион. Им нужно научиться воевать в составе совершенно нового формирования. И сейчас мы с Нитараэль раздумывали, как обеспечить быстрое перемещение легиона в любую точку мира. Этот вопрос все равно пришлось бы когда-нибудь решать, так почему бы и нет? Обкатаем абсолютно все процессы, связанные с использованием моего войска в боях, посмотрим, с чем у нас проблемы, и совсем разберемся еще до начала мирового кризиса, когда нам уже нельзя будет совершать банальные ошибки. Убьем 2 зайцев одним выстрелом, все как я люблю. Что же касается моих неприятных ощущений со вчерашнего вечера, они именно что гаденькие, противные такие, но опасности я все же не чувствую. Значит, не происходит ничего опасного, меня ожидает лишь какая-либо неприятность или незначительная проблема. Просто буду настороже, и авось удастся избежать реальных проблем. Да и что такого может случиться? Если ничего опасного не произойдет, то можно будет просто отмахнуться или решить проблему в считанные минуты. Когда раз за разом разбираешься с более крупными неприятностями, на всякую мелочевку перестаешь обращать внимание. Хотя, сегодня в Академии Мария, Виктория и Алимцецик вели себя крайне дружелюбно друг с другом. Еще я заметил, как они регулярно посматривали на меня. Может ли быть так, что девицы резко их соперничество решили переключиться на сотрудничестве в плане попыток стать моими невестами? Для меня это означало бы очень большие проблемы. Да не, ерунда. Вчера дело чуть не кончилось типичной женской дракой. Видимо, просто после моего втыка они решили вести себя максимально хорошо и наблюдают за моей реакцией. Нечего себе выдумать всякое. Все ведь знают, что я плохо отношусь к многоженству, и вряд ли сразу 3 девицы вознамерились перебороть мое нежелание взять в жены как можно больше девушек. Своими силами мы даже столь незначительные силы не переместим. Решил я вернуть разговор в конструктивное русло. У нас всего несколько бронированных армейских джипов и пара бронетранспортеров, которых мне передали вместе с морпехами. Этого нам хватило пару месяцев назад во время бунта, когда наши силы были чертовски малочисленные, а легионеры благодаря своим способностям обходились и без транспорта. Но что касается перемещения на длительные дистанции, тут мы абсолютно бессильны. Остается лишь полагаться на помощь империи в этом вопросе. Нам нужен свой транспорт, особенно это касается самолетов, сказала Нитараэль. В случае серьезного кризиса мы банально не дождемся транспорта или придется слишком долго ждать его, а мы должны иметь возможность быстро перекинуть силы в другое место. Да и наземный транспорт определенно нужен в достаточном количестве. Откуда это все только взять? Вздохнул я. Может, нам и выдадут какой-то наземный транспорт, но вряд ли в большом количестве. Рюриковичи теперь будут в первую очередь готовить свою армию как к грядущей войне, так и к мировому кризису. Император, конечно, не проигнорирует мою просьбу и меня впихнуть в очередь на поставки из числа тех, которые еще будут выполнены по государственным заказам. Но придется ждать. Только вот придется ждать, причем достаточно долго. С авиацией же все будет куда еще хуже. Увы, но мы не получим все необходимое от империи. Стоит сказать спасибо, что нам хотя бы будут передавать часть созданного у нас в России снаряжения и оружия на основе технологий Совета Неназванных. С техникой и авиацией придется выкручиваться самим. Можно было бы купить их у других стран, предложила Нитараэль. Создать компании и фирмы, которые с вами не связаны, и через провести все нужные закупки. Это тоже займет время и будет дорого стоить, но все же лучше, чем ничего. Можно было бы и нанять большие бригады наемников, которые имеют нужную нам технику, но ее у них, как правило, немного, и она не лучшего качества. Это уже не говоря о том, что иметь дело с наемниками рискованно, и они могут просто не согласиться воевать под вашим знаменем. Лучше этот вариант даже не рассматривать. Ты права, второй вариант мы сразу отметаем, кивнул я. Однако и первый предложенный тобою вариант тоже всерьез рассматривать нельзя. Одно дело, когда одно государство покупает у другого государства оружие, технику и прочее. У одних не своего нормального ВПК, вторые хотят компенсировать нехватку своих припасов или просто увеличить разнообразие в вооружении и технике. И если с оружием и боеприпасом мы бы смогли провернуть такой трюк, то с техникой и авиацией, даже пускай мы будем работать осторожно и действовать через специально созданные для этого фирмы, то у иностранцев все равно быстро возникнут вопросы, зачем этим компаниям военный транспорт. Нам могут предоставить первые небольшие партии, но техника будет той, что специально создана на экспорт, значит без кучи крутых фишек. Кроме того, ею еще придется научиться пользоваться, а потом обязательно возникнут проблемы с ремонтом или заменой. Нам к этому времени ничего не продадут, спецслужбы обязательно выйдут на истинного покупателя в виде меня. Мне уж точно не джипы, ни вертолеты, ни самолеты продавать не будут. Я и сам по себе для них пугало, которое внушает им страх. Усиливать мою личную армию иностранцы точно не будут. Тогда остается один вариант – боевые трофеи. Пришла к очевидному решению ДРУ. Добывать ее как в боях, так и нападая на базы снабжения со всем, что нам нужно. Не идеальный вариант, но все же можно добыть достаточно техники и даже определенный запас запчастей к ним. Такое можно провернуть только в отдельных зонах боевых действий, куда большие государства официально не лезут, но все же посылают своих людей в виде наемников, независимых посредников и т.п. Сейчас такое место одно на весь мир – Афганистан. Хех, а ведь правда, добыча трофеев и их использование в бою против врага. Как же хорошо мне знаком такой тип войны. Невольно вспомнились времена, когда я собирал и вел в бой непреклонных. Причем как тогда, когда мы еще сражались за свою страну, так и позже, после побега в Кадиус. Как же много воды утекло с тех пор. Тут бы сказать это словно было в другой жизни, но в моем случае это было именно так. Интересно, тот, кто придумал эту пословицу, размышлял о том, что подобная ситуация может возникнуть и его слова не будут употреблены в переносном смысле. Ладно, забыли. Думаем о деле. Афганистан. У меня появилась куда более весомая причина посетить это место где-нибудь через полгодика. Нужно узнать о судьбе матери Никиты, а теперь еще добыть трофейной техники и авиации. Видимо, придется брать с собой значительные силы из числа легиона. Н в одиночку мне же добывать и переправлять на родину все эти трофеи. Но, знаете, это даже к лучшему. Мне ведь нужна была приемлемая причина посетить территорию Вечной Войны и какой-то предлог там задержаться. Вот и оформим все так, словно я тренирую своих людей в условиях реального боя и добываю то, что мне необходимо. А между делом займусь поисками матушки Никиты, той стаи оборотней, выходцами из которых была она сама и ее брат. Хм, меня только сейчас посетила мысль, что мне нужен кто-то из оборотней в помощники. Тот, кто будет восприниматься вервольфами своим и с кем они поделятся информацией. У меня было два варианта с помощником. Первый – это Иван и его стая. У нас с этим великаном вполне себе дружеские отношения, и он даже в долгу передо мной, что я взял зубастика на воспитание. Хотелось бы, чтобы он сам отправился со мной в Афганистан, но я буду рад, если он пришлет кого из своих волков. Второй вариант – это обратиться к гвардейцам Рюриковичам из числа оборотней. Эти мне тоже не откажут и явно в довесок еще собственной информацией поделятся. Однако это означало, что информация о том, кем является мать Никиты, уйдет к Рюриковичам, а может и куда дальше. Вроде ничего страшного, но вот тут мое чутье прямо говорило о том, что данный секрет надо сохранить до поры до времени. Сейчас это может нанести мне вред. Тогда я летом отправляюсь в Афганистан и беру с собой побольше легионеров, а также попрошу Ивана о помощи. Эх, а мне так хотелось скататься хотя ненадолго в Сибирь, снова поработать охотником. Не судьба. Ничего, уверен, что на территории Вечной Войны меня ждет много всего интересного и скучать ей придется. Просто охота на монстрах напоминала о том, чем я занимался в прошлой жизни. Полагаю, коль мне уже 300 лет, то имею право поностальгировать. Это единственный вариант, согласился я с Нитараэль. Надо бы переговорить с императором, обсудить, с кем и когда у нас будет война. А то пока Лены нет рядом, у меня нет никакого представления о том, что творится в мире и каких событий стоит ожидать в ближайшее время. Это, кстати, наш недочет. Пора собрать свой специальный отдел, который будет собирать и анализировать всю доступную информацию. Легион, как правило, использовался лишь как боевой инструмент совета, сказала Дроу. У нас есть множество специалистов, но для подобного отдела, увы, таких специалистов нет и среди оставшегося в подчинении Совета Легиона. Но у неназванных были такие люди и даже целые коллективы специалистов, которые занимались подобной работой. Полагаю, во время смуты в Совете они могут принять предложение поработать на вас. Тогда решено, воспользуемся нашими контактами в Совете и наймем на работу этих специалистов, принял я решение. Эх, как-то ситуация потихоньку выходит из-под контроля, и мы тут создаем не просто небольшую армию, а нечто большее. Но если мы хотим выжить и даже победить в грядущих битвах, то нужно как следует подготовиться. Что же касается того, что будет после? Буду думать, как бы нам разрешить все проблемы и не допустить того, чтобы после победы мы сами друг друга поубивали. Глава 18. Плесень. Кроме всех важных дел, связанных с легионом, советом неназванных, моих семейных проблем и всего в таком духе, на меня сверху еще навалились предновогодние хлопоты. Что-что, а Новый год в империи праздновали с размахом. Этот праздник очень любили, и он был едва ли не главным на протяжении всего года. Новый год в той или иной вариации праздновали по всему миру, но не столь масштабно и пышно. У каждого народа свои особенности. Мне, как недавно получившему дворянский титул и засветившемуся по всему миру человеку, необходимо отпраздновать Новый год по-особенному. Я был бы рад собраться в узком кругу друзей, но так нельзя, по крайней мере, не в этом году. Лена долго вдумчиво объясняла мне, что мне в первый год надо показать, что дела у меня идут хорошо, я постепенно обрастаю всеми необходимыми атрибутами дворянина вроде своего поместья, особняка, и финансово у меня все хорошо. А то нередко бывало, что получил кто-то желаемый баронский титул и все, так и прозябает где-то, имея не столь уж большие возможности и крайне суженные финансовые возможности.